Глава 12. Сегодня Ленка задалась целью вытащить меня в общество потусить. Не повращаться в обществе, а именно потусить. По положению мы подходим для общества, в котором вращаются, а по возрасту можем посещать и то, где тусят. Все лучше от двух миров, так сказать. «Кенни, ну сколько можно сидеть со своими бумажками?» – горячо убеждала меня Ленка. «Ты весь бледный какой-то стал, мне тебя уже жалко». «Вот прям жалко», – усомнился я. «Надо немного развеяться», — решительно заявила она. «Тебя давно уже зазывают к Ярику Чичагову, у него по выходным народ собирается. Отдохнем, потусим. Я там была пару раз с девчонками, нормально?» «Чичаговых я помню, есть это те, которые на Неревском конце живут возле Волхова. А что за Ярик?» «Ярослав Чичагов. Он главе то ли племянник, то ли какой-то двоюродный, не помню. У него большая квартира на Добрыне». «А почему с семьей не живет?» — заинтересовался я. «Потому что всех достал», — хихикнула Ленка. «Купили ему квартиру, назначили содержание и сказали, что если куда влипнет, на заступничество семьи пусть не рассчитывает». «Скорее всего, заступится, смотря куда влипнет», — философски заметил я. «Но с этим персонажем более-менее ясно. А что за народ там собирается?» «Да нормальный народ. Девчонки Ренские там часто бывают, даже Влада Хомская иногда заходит. Да много-то там бывает, там всегда весело». «И Влада там тусит», — слегка удивился я. «Не часто», — уточнила Ленка. «Ее не очень признают. Ну, знаешь, обязательно найдется какой-нибудь придурок, который как бы в сторону громко выскажется про мещанок». «Придурки», — согласился я, особенно учитывая ее положение у Хомских. «Я совсем не удивлюсь, если она когда-нибудь станет главой. Но придурки всегда начинают хамить, не потрудившись выяснить, кому хамят. Надо бы как-нибудь поддержать Владу при случае. Да и вообще, надо бы повидаться, а то мы Хомских что-то совсем забыли». «Да запросто поддержим», – махнула рукой Ленка. «Там скандалы регулярные, никаких газетчиков». «Ну, понятно, что там за светский салон. В публичных заведениях детки из аристократических семей ведут себя тихо. Если вдруг, не дай боги, семью начнут полоскать скандальные хроники, то глава семьи мигом оторвет все выступающие части. А среди своих можно оттянуться, не стесняясь, вплоть до легкого мордобоя». «До мордобоя? Постой, постой», – вдруг осенило меня. «Ты туда подраться едешь, что ли?» «Ну, почему сразу подраться?» – смутилась Ленка. «Просто мало ли что, вдруг кто-нибудь что-нибудь начнет, и что, терпеть это?» «Это терпеть нельзя, конечно», – согласился я. «А чем тебе Генрих Менский не устраивает?» «Драться интересно, когда ты кого-то бьешь, а не когда кто-то бьет тебя», – наставительно пояснила Ленка. «А с Генрихом результат какой-то однозначный выходит, и он насмехается еще». «Негодяй», – согласно кивнул я. «И главное, сделать-то ничего нельзя, разве что маме пожаловаться, но как-то стыдно». «Прекрасно тебя понимаю, меня он тоже бьет». Ленка грустно покивала. «Ну ладно, давай съездим», – уступил уговором я. «Посмотрим, чем общество дышит. Или, может, даже нюхает. Кстати, странно, почему никто до сих пор не организовал такой закрытый клуб для тусовщиков. Это ведь золотая жила». «А я, наверное, могла бы этим заняться», – оживилась Ленка. «Ага, и в качестве хозяйки салона иметь право первой драки». «Нет, Лен, тебе нельзя», – отрицательно покачал я головой. «Коммерческое предприятие – это тебе не тусовка в частной квартире. Там обязательно нужные номера иметь для быстрого перепихона и выбора элитных проституток обеспечить. Значит, автоматически получишь репутацию сводни и мадам. Семье такой позор ни к чему». «Ну вот, потому, наверное, такого клуба и нет», – грустно сказала Ленка. «Наверное», – согласился я. «А непонятному мещанину никто не поверит. Это же какие возможности для шантажа открываются. А если поверит, то все равно его вскоре убьют, на том клуб и закончится». «Да, вот так и приходится аристократической молодежи тусоваться по квартирам, как советским интеллигентам по кухням. Нелегко им приходится, прям прослезиться хочется». Когда Ленка упоминала квартиру, я представлял себе нечто другое. Ну, не хрущевку, конечно, но уж точно не полэтажа в 12-этажном доме, да еще с выходом на крышу, где тоже что-то было, вроде даже бассейн. В общем, действительность оказалась радикально отличающейся от моего представления о скромном приюте изгнанника. Хозяин квартиры выглядел под стать жилищу, широкоплечий блондин с располагающей улыбкой. Думаю, девушки на него вешаются, да и дамы наверняка тают, как масло на южном солнце. Очень обаятельная личность, думаю, он легко мог бы построить карьеру выборного политика, если бы у нас водились такие экзотические зверюшки, конечно. Совершенно неудивительно, что он так популярен среди молодежи. Даже я, с моей врожденной недоверчивостью, с удивлением обнаружил, что самопроизвольно улыбаюсь в ответ. «Здравствуй, Кеннер. Рад познакомиться лично. С широкой улыбкой приветствовал меня Ярослав, крепко пожимая мне руку. Тебя не так-то просто заполучить в гости. Твоя красавица-жена здесь уже блистала, но вдвоем вы выглядите гораздо гармоничней». Умеют же некоторые изящно выразиться. Нет, это определенно не Кеннер Ренский, этот без подножки обходится, сами падают. Мы пока студенты, с сожалением развел я руками, да еще и отличники, у нас ботанов слишком много времени уходит на учебу, на светскую жизнь ничего не остается. Кенни толкнул меня в бок Ленка, оставшийся к шарму хозяина совершенно равнодушный. Я пойду с девчонками поздороваюсь, не теряй меня. Женщины такие непостоянные, засмеялся Ярослав, провожая ее взглядом. Пойдем покажу тебе мое скромное жилище. В скромном жилище можно было и заблудиться без опытного проводника. Впрочем, хозяин ориентировался вполне уверенно. Кстати, открой секрет, как тебе удалось сойтись с Драганой Ивлевич, как бы между делом с любопытством спросил Ярослав. Просто очень уж удивительно, где все мы и где она. «Да начали общаться сперва по делу, а потом как-то незаметно подружились», объяснил я, не вдаваясь в излишние подробности. «Если ты имеешь в виду что-то такое, то ты ошибаешься, мы с ней действительно просто друзья. Никаких романтических отношений у нас с ней даже близко нет и совершенно точно не будет». «А, вот как», – в замешательстве сказал он. «Но я не то чтобы так думал, но да, такая версия существует. Согласись, все же странно выглядит, что вы так сошлись». «Да ничего странного», – пожал я плечами, – «если вспомнить, что я не только студент. У нашего семейства есть с ней общие дела, так что мне приходится регулярно с ней встречаться. Вот так и сошлись постепенно». «Ну да», – покивал Ярослав. «Если так, то конечно. Слушай, а ты не мог бы меня с ней познакомить?» Я с удивлением посмотрел на него, а потом до меня дошло. «Семья заставляет». «Не то чтобы сильно, но есть такое», – смущенно признался он. «Настоятельно рекомендуют». Вот и прояснилось, отчего он так сильно жаждал увидеть меня у себя в гостях. Ни для кого не секрет, что Ганна интересуется симпатичными юношами, а этот плейбой прямо самой природы создан для охмурения. Неудивительно, что семья увидела возможность и настоятельно порекомендовала ему попытаться через меня выйти на Драгану. А там, кто его знает, вдруг она ему увлечется, и тогда перед семьей откроются крайне заманчивые перспективы. В общем-то, может и в самом деле увлечься. Это случай мне одаренный? «Нет. Это важно?» «Очень важно. Если нет, то на небольшую интрижку можешь рассчитывать, но серьезная связь тебе не светит». «Печально расстроился он. Ты уверен?» «Парень, похоже, не против карьеры Альфонса. Впрочем, с его внешностью и обаянием довольно напрашивающийся вариант. При условии определенной моральной гибкости, конечно, но с этим у него явно проблемы нет». «Даже не сомневайся. У одаренной высокого ранга длительной связи с бездарным быть не может, она очень быстро потеряет интерес». Это просто природа, тут ничего не поделать. «Печально», — повторил он, выглядя действительно огорченным. «Но, может, все-таки познакомишь?» «Представишь, а не познакомишь», — поправил его я. «Знакомят равных, а вы все-таки даже близко не равны». «Да не проблема, представлю на каком-нибудь приеме, где вы оба будете». «Это сложно», — вздохнул он. «Меня на такие приемы обычно не приглашают, где она бывает». «Ну, извини, только так», — развел я руками. «Я не могу притащить тебя к ней домой и заявить, знакомься, Ганна, это мой друг». Могу только представить, как положено, с соблюдением всех приличий. Попроси семью, им надо, пусть они позаботятся о приглашении для тебя. Надеюсь, он знает, что делает. Ганна – это не наивная молодая курочка, которых он привык топтать. Если она почувствует какой-то фальшь, впрочем, не убьет же она его. Да и насмотрелась она на таких, я думаю. В любом случае, это не мое дело. Моя задача всего лишь представить, а там они без меня разберутся. Тут его отвлекли, и он, извинившись, двинулся куда-то. Но понятно, от меня он уже получил обещание, которое хотел, так что на текущий момент интерес ко мне потерян. Я оглянулся, пытаясь понять, где я нахожусь. Комната была почти пустой, несколько человек в дальнем углу были заняты своим разговором, и знакомых лиц среди них я не увидел. В проеме дальше виднелась компания, разливающая что-то по бокалам, но пить я не собирался, так что в этой компании мне делать тоже нечего. Собственно, я только сейчас осознал печальный факт, что не знаю практически никого из молодежи. Общаюсь-то я в основном с их родителями, чаще даже с родителями родителей. Сбоку открывалась энфилада комнат, так что я направился туда. Знакомое лицо обнаружилось почти сразу в небольшом кружке симпатичных девиц. «Привет, Эльма!» – обрадовался я встретить хоть кого-то, кого я знаю. «О, Кейнер!» – она тоже обрадовалась. «Ты-то здесь откуда?» «Лена решила, что мне надо больше вращаться в обществе», – улыбнулся я. «Ну, давай тебя повращаем», – засмеялась она. «Девочки, познакомьтесь с Кеннером Орди». Девчонки дружно состроили мне глазки. Все они оказались из разных родов, и никого из них я до этого не знал, даже заочно. Собственно, роды и не публиковали списки родовичей, в отличие от дворян, которые публиковались в ежегодном альманахе дворянского реестра. Вот гербовых дворян я мог перечислить всех по памяти, хотя в лицо знал далеко не каждого. «А вы тоже студентки, наверное», – предположил я. «Это наша группа», – ответила Эльма. «О, алхимики!» — с уважением произнес я. «Как ты относишься к алхимикам?» — игриво спросила Рада Хмелевская. «Уважаю и побаиваюсь, особенно пятикурсниц», — признался я. «Уважаю, потому что моя мать алхимика, а побаиваюсь, потому что сварите приворотные зелья и прощай, свобода. Я, правда, и так уже не свободен, но все равно страшно». Девицы охотно захихикали. «Погоди, Кеннер», — вдруг с удивлением сказала Ника Шевич. «А мне почему-то казалось, что твоя мать Милослава Орди». «Так и есть», — согласно кивнул я. «Просто мало кто знает, что моя мать училась в Академиуме дважды. Она не только целительница, но и дипломированный алхимик. Вот Эльма подтвердит». «Так и есть», — подтвердила та. «Милослава Ренская закончила алхимический». «Все же моя мать больше известна как Милослава Орди», — мягко поправил я, решив, что не стоит поощрять дурные привычки. Она перестала быть Ренской в результате некоторых событий. Эльма слегка поморщилась. «Но когда она училась на алхимическом, она же была Ренской», — возразила она. «На алхимическом она была Ренской», — признал я бесспорный факт. «А что вы здесь стоите в одиночестве? Может быть, вы охотитесь на симпатичных мальчиков и сейчас в засаде?» «Да какая это охота», — махнула рукой Эльма. «Чтобы охотиться, нужна достойная дичь, а откуда она здесь возьмется? Мужа здесь не найти». «Да, дворяне в основном бездарные», — понимающе кивнул я. «Но среди дворян тоже встречаются достойные кандидатуры. Вспомнить хотя бы моего деда». «Скажешь тоже, Кеннер», — фыркнула она. «Когда Ольга замуж выходила, она уже была матерью рода. Она могла себе позволить мужа самой выбирать, а нам мужей старше назначит, и хорошо, если это будет не старик с пятью женами». «Ты слишком уж пессимистично на это смотришь. Да в конце концов, кто мешает вам самим стать высшими матерями родов?» «Ха-ха-ха», — раздельно произнесла Эльма. «Так нам кто-то и позволит стать матерями». «Про других ничего не скажу, а у тебя шансы вполне имеются», — указал я. «Во-первых, ты из потомков Кеннера Ренского, а это у вас немало значит. А во-вторых, Ольга не сильно-то хочет быть матерью. Не веришь мне? Спроси у нее сама». «Ага, спроси», — фыркнула Эльма. «Это ты, наверное, можешь к Ольге запросто так завалиться и задавать ей какие хочешь вопросы». «Нет, к Ольге я как раз не могу завалиться. Неважно, спроси у Стефа, если у Ольги не можешь». «Думаешь, я к Стефе могу запросто завалиться?» — вздохнула Эльма. «Тебе не угодишь», — развел я руками. «Тогда поверь мне, если станешь высшей, то у тебя будут реальные шансы стать матерью. Высшим это просто не нужно, понимаешь? Та же Ольга остается матерью исключительно из долга перед родом. Я это точно знаю». Девчонки крепко задумались. Похоже, я подал им свежую идею насчет того, что их карьерные перспективы не так уж бесперспективны. Ну, пусть стремятся стать высшими. Достойная цель ведет к великим свершениям. А я двинулся дальше, оставив их строить грандиозные планы. Прошло совсем немного времени, и я понял, что мне скучно. Я двигался из комнаты в комнату, знакомые то и дело попадались, но никто меня в свою компанию не зазывал. В конце концов, я с грустью осознал, что я здесь чужой. Примерно как 30-летний в компании 15-летних подростков. Он может с сознанием дела обсуждать молодежные группы, бренчать на гитаре и вообще всячески стараться соответствовать, но он все равно будет чужим. Здесь случай немного другой, потому что по возрасту я все-таки соответствую, но по сути то же самое. А вот в компанию их родителей я не вписываюсь как раз по возрасту. Печально это осознавать, но похоже, что среди сверстников друзей мне не найти. Хотя вот Ленка как-то умудряется со всеми дружить, но она все же не глава семейства, да и вообще характер у нее светлый, таких все любят. Что и удивительно, даже те, с кем она дерется, зла на нее обычно не держат. В нашей семье общительность и обаяние целиком достались ей, мне ничего не осталось. Тут я как раз на нее и набрел. «О, Кенни, вот ты где!» – радостно заявила она. «А я тебя уже потеряла. Ты почему не в настроении?» «Да почему же не в настроении? Я в настроении!» – вяло попытался отбиться я. «Вот кому ты это рассказываешь?» – скептически подняла бровь она. «Можно подумать, я твое настроение не чувствую. Пойдем лучше потанцуем, а то ты меня заразишь, и я тоже стану не в настроении». Танцы действительно помогли. Я почувствовал, как хандра уходит. Хотя дело тут вовсе не в танцах. У меня даже простое ее присутствие смывает весь накопившийся негатив. Так было с детства, и я вообще не могу себе представить, как бы я жил, если бы ее не было рядом. Вырос бы мрачным меланхоликом, наверное. «Ну вот и улыбаться начал», — удовлетворенно заметила Ленка, когда мы, устав от танцев, присели отдохнуть на укромный диванчик в нише. Я улыбнулся ей и неожиданно для себя ее поцеловал. «Негодяй», — хихикнула она, прижимаясь ко мне, перепутала жену с кем-то другим. Я вместо ответа поцеловал ее еще раз. Мы сидели обнявшись и время от времени целуясь, пока в нашу нишу не заглянула еще одна парочка. «И здесь тоже обжимаются», — громко и возмущенно заявила незнакомая мне девица. «Пойдем, Вадик». Они гордо удалились, а Ленка порозовела, и я почувствовал от нее горячую волну смущения. «Мы так прославимся, как извращенцы», — сказала она, пряча глаза. «Лучше пойдем к бару, Кенни, я пить хочу». Бармен совершенно не удивился, когда мы отказались от спиртного и невозмутимо налил нам сока. Хотя с чего бы ему удивляться? Раз здесь регулярно бывают девчонки из родов, то он должен быть привычен к трезвенникам. Мы сидели на табуретах у бара, попивая свой апельсиновый сок, и вдруг я почувствовал, что Ленка напряглась и обратила внимание на небольшую группу, человек 5 парней в дальнем углу. Я тоже прислушался, один из них разглагольствовал о какой-то девушке, причем довольно в грязных выражениях. При этом он поглядывал в нашу сторону, и я с изумлением осознал, что говорит он о Ленке. «Заканчивай, Дамир», — хмуро сказал ему другой, — «они могут и услышать». «Да мне похрен, что они там услышат», — пренебрежительно отозвался тот. Вообще-то мы сидели достаточно далеко и не должны были ничего услышать. Вероятно, этим и объяснялась подобная смелость. Глубоко сомневаюсь, что он решился бы отозваться так о моей жене в моем присутствии. Однако он то ли не знал, то ли не учел, что благодаря маме слух у нас был не по-человечески острый. «Это еще кто такой?» – не смог сдержать удивление я. «Дамир Назимов», – проинформировала меня Ленка. «Дурак редкий, особенно когда выпьет, а второй его старший брат Ренат». «Понятно. Один из тех придурков, которые в пьяном состоянии не могут себя контролировать, но при этом все равно пьют. Рано или поздно им это дорого обходится, иногда даже фатально. Такие как раз Владу и оскорбляют, не задумываясь, что она это запомнит и когда-нибудь обязательно предъявит счет. Ну а говорить подобные гнусности о моей жене, несмотря на риск, что я это услышу, это уже надо быть не просто придурком, а каким-то эпическим дебилом. Странно, почему старший брат не заткнул его сразу, он наследник и, по идее, должен быть поумнее». Семью Назимовых я, разумеется, знал, они почти 1000 лет назад покинули Каганат и вполне прижились у нас. Не самое значительное семейство, но тем не менее не из последних. Мы с ним никогда не сталкивались, чего бы такая агрессия. Не на пустом же месте он так возбудился. Хотя они активно сотрудничали с греками, может, в этом дело? И тут я вспомнил небольшой факт, который почти вылетел у меня из головы. Назимовы довольно тесно дружат с семьей Лахти, с которыми несколько раз даже роднились. И если я правильно помню, жена главы и мать братьев урожденной Лахти. А если еще вспомнить, что с нашей помощью князь отобрал у Лахти 4-й механический, то понятно, что никакой любви к нам Назимовы не питают. Но какие бы ни были у них причины нас не любить, мне так или иначе придется на это реагировать. Невозможно сделать вид, что я ничего не слышал, да я даже и без Ленки бы такого не спустил. «Набьем морду?» – с надеждой спросила Ленка. «Нет, Лен», – вздохнул я, – «драки не будет. Дело слишком серьезное, простой мордобой здесь неуместен». «Убьешь его?» «Очень привлекательный вариант», – признался я, – «но все же нет. Я его убью, а потом его семья будет нас ненавидеть и делать пакости при каждом удобном случае. Зачем нам это? Надо либо уладить это без крови, либо уже искоренять всю семью». Я решительно отставил стакан, слез с табурета и двинулся в сторону компании. Ленка пошла следом, и я ощущал ее заинтересованность. Удивительно, но в эмоциях у нее совершенно не чувствовалось злости. Наверное, это потому, что я взял дело в свои руки, и она настроилась на роль зрителя. «Мы все слышали», – проинформировал я, подойдя к компании. В эмоциях старшего Рената ярко прослеживалось предчувствие неприятностей. Ее друзья активно излучали заинтересованность, еще бы, скандал намечался далеко не рядовой. А вот младший братец еще не растерял куража. «И что?» – презрительно фыркнул он. «Он сейчас извинится», – быстро вмешался старший, – «он будет наказан дома, обещаю». «Мне не нужны ни его извинения, ни его наказания», – ответил я ему, не снисходя до общения с младшим. «Я бы просто убил его за это на дуэли, будь это всего лишь личным делом. Но это вышло далеко за пределы личного дела. Я официально объявляю, что нашему семейству было нанесено оскорбление, поэтому извиняться будет ваш отец. Публично, потому что оскорбление было нанесено публично». Ренат побледнел, а Дамир начал стремительно трезветь. «Да, не хотел бы я быть на их месте, когда им придется обсуждать это с главой семейства. Особенно на месте Дамира. В принципе, у него есть реальный шанс такое обсуждение не пережить». «Отец не будет извиняться», – неуверенно возразил Ренат. «Тогда я пошлю к вам дружину». «Ты не посмеешь?» – потрясенно сказал он. «Еще как посмею. Завтра прямо с утра я подам в Дворянский совет официальную просьбу о посредничестве в разрешении конфликта. Дворянский совет назначит день, когда ваш отец принесет извинения от имени вашего семейства в присутствии свидетелей от уважаемых семейств. И если я не получу удовлетворительного извинения, я вас уничтожу». Посреди ошеломленного молчания я повернулся кругом, взял Ленку за руку и двинулся прочь. Она и сама была настолько поражена, что шла как механический манекен. «Кенни, ты это все серьезно?» – наконец спросила она, придя в себя. «Совершенно серьезно», — я глянул на нее искоса. «Я никогда не стал бы шутить с такими вещами». «Думаешь, глава в самом деле извинится?» «Думаю, что извинится. Руслан Назимов не производит впечатления идиота, так что вряд ли он решит, что я просто пугаю». «Отец Дамира убьет», — убежденно сказала Ленка. «Не исключаю», — пожал плечами я, — «но я по нему не заплачу. Насколько я понял, он регулярно куда-то влипает. Когда-нибудь он неизбежно должен был влипнуть уже всерьез. Вот этот случай настал. Кого тут винить?» «Все равно, как-то это уж слишком, уничтожать семью за болтовню дурака». «Ты собьешься со счета, если начнешь подсчитывать, сколько семей оказались уничтоженными из-за болтовни одного дурака. Лена, это взрослая жизнь. В ней за неосторожное слово можно очень дорого заплатить. Детки здесь, похоже, привыкли относиться к словам легко. Обругали друг друга, подрались, снова помирились. У взрослых так не работает». Ленка вздохнула и промолчала.